Эра кризиса. Год четвертый. Юнь Тяньмин. Решив купить Чен Синь звезду, Юнь Тяньмин на следующий же день позвонил по номеру, указанному на китайском веб-сайте проекта «Наша цель звезды». Потом он набрал номер Ху Вэня, чтобы узнать подробную информацию о Чен Синь. Ее почтовый адрес, номер удостоверения личности и все остальное. Тяньмин был готов к любой реакции Вэня, сарказму, жалости, удивлению, но после затянувшейся паузы он услышал в трубке только слабый вздох. «Все сделаю», — ответил Вэнь, — «но, скорее всего, она сейчас за границей. Только не сообщай ей, что это для меня. Не беспокойся, я спрошу ее не напрямую». На следующее утро Тяньмин получил сообщение от Вэня. Там было все, что он хотел знать, кроме места работы. Вэнь написал, что никому не известно, куда Чен Синь устроилась после окончания аэрокосмической академии в прошлом году. Тяньмин увидел, что у нее два почтовых адреса, один в Шанхае, другой в Нью-Йорке. В полдень Тяньмин выпросил у доктора Чжана разрешение выйти из больницы по делам. Доктор хотел отправиться вместе с Тяньмином, но тот настоял на поездке в одиночку. Тяньмин поймал такси и добрался до офиса ЮНЕСКО в Пекине. С началом кризиса все представительства ООН начали разрастаться, и теперь ЮНЕСКО занимало большую часть здания за четвертой кольцевой дорогой. Тяньмин вошел в просторный офис проекта «Наша цель звезды». С HD-экрана его приветствовала огромная звездная карта. На угольно-черном фоне горели звезды, серебристыми линиями соединенные в созвездие. Стоявший рядом компьютер позволял ввести поиск в базе данных и управлять масштабом карты. Кроме секретарши в офисе никого не было. Тяньмин представился. Секретарша побежала вглубь офиса и привела светловолосую женщину. «Это директор офиса ЮНЕСКО в Пекине», — представила ее секретарша. «А также один из кураторов проекта «Наша цель звезды» во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе». Директор явственно обрадовалась приходу Тяньмина. Она пожала ему руку и сказала на отличном китайском, что он первый китаец, заинтересовавшийся покупкой звезды. Она предпочла бы организовать большую церемонию, чтобы привлечь интерес журналистов, но уважала желание клиента остаться неизвестным. Судя по ее виду, ей в самом деле было жаль упускать такую превосходную возможность рекламы проекта. «Не беспокойся», — подумал Тяньмин. «Другого столь же глупого китайца не найдется». Вошел презентабельный господин среднего возраста в очках. Директор представила его как доктора Хэ, сотрудника Пекинской обсерватории. Астроном должен помочь Тяньмину определиться с деталями покупки. Когда директор ушла, доктор Хэ предложил Тяньмину сесть и попросил секретаршу принести им чай. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он Тяньмина. Тяньмин знал, что выглядит плохо, но когда он отказался от химиотерапии, а она мало чем отличалась от пытки, ему стало лучше, как будто открылось второе дыхание. Не отвечая на вопрос доктора Хэ, он повторил свои слова, сказанные ранее по телефону. «Я хочу купить звезду в подарок. Звезду следует зарегистрировать как собственность этого человека. Я не предоставлю никаких сведений о себе и хочу, чтобы она никогда не узнала имени дарителя». «Без проблем. Вы уже решили, какую звезду будете брать?» «Поближе к Земле, с планетами. В идеальном случае с планетами земного типа», — ответил Тяньмин, разглядывая звездную карту. Доктор Хэ покачал головой. «Суммы, которую вы назвали, на такую звезду не хватит. Они стоят дорого. Вы сможете купить звезду без планеты, она будет не очень близко. Позвольте мне объяснить. Вы предлагаете слишком мало даже для покупки звезды без планет. Но когда вы вчера позвонили, мы посовещались и приняли решение, что раз вы первый китаец, заинтересовавшийся нашим проектом, то мы снизим стоимость одной из звезд до предложенной вами суммы». Астроном подвигал мышкой, выбрал участок карты и увеличил его. «Вот это! Скажите «да», и она ваша!» «И как далеко она от нас?» «Приблизительно 286 световых лет от Земли». «Это слишком далеко». Доктор Хэррис смеялся. «Вижу, вы кое-что смыслите в астрономии. Однако подумайте сами. Какая вам разница, сколько до нее? Просто 286 или 286 миллиардов световых лет?» Тяньмин призадумался. Астроном прав. Никакой разницы. «У этой звезды есть одно большое преимущество», — продолжил доктор Хэ. «Она видна невооруженным глазом, а это крайне важно. Лучше владеть звездой подальше, на которую можно взглянуть, чем звездой поближе, пусть даже с планетами, но которую не видно. В конце концов, мы ведь только и можем, что любоваться ими. Разве я не прав?» Тяньмин кивнул. «Чэн Синь увидит звезду. Хорошо». «Как она называется?» «Эту звезду сотни лет назад внес в свой каталог Тихо Браге. Но имени она так и не получила, только номер». Доктор Хэ подвел курсор к сияющей точке, и рядом появился текст. DX-3906. Затем астроном терпеливо объяснил Тяньмину, что означают буквы и цифры, какую звезды спектральный класс, какая видимая звездная величина и какая абсолютная, где она располагается в главной последовательности и так далее. Оформление покупки не заняло много времени. Доктору Хэ помогали два нотариуса. Потом снова пришла директор, а с ней еще два чиновника. Один из программы развития ООН, другой из комитета ООН по природным ресурсам. Секретарша подала шампанское, и все чокнулись бокалами. Затем директор провозгласила, что DX-3906 теперь собственность Чэн Синь, и передала Тяньмину дорогую на вид папку из черной кожи. «Ваша звезда». После ухода чиновников доктор Хэ повернулся к Тяньмину. «Если не хотите, не отвечайте, но я так понимаю, что вы купили звезду для своей девушки». Тяньмин мгновение поколебался, а потом кивнул. «Вот ведь счастливица», — вздохнул доктор Хэ. «Хорошо быть богатым». «Скажете тоже», — возразила секретарша и высунула язык, поддразнивая доктора Хэ. «При чем тут богатство? Да имея вы хоть 30 миллиардов юаней, разве вы купили бы звезду своей подружке? Ха, я не забыла, что вы говорили позавчера». Доктор Хэ смутился. Он опасался, что секретарша выболтает его личное мнение о программе «Наша цель звезды». «Он идет по стопам аферистов, что точно так же обирали народ 10 лет назад. Только тогда они продавали участки на Луне и Марсе. Чудом будет, если на это поведется хотя бы один недоумок». К счастью, секретарша думала совсем о другом. «Деньги здесь ни при чем. Дело в любви, в романтике. Вы хоть понимаете?» Пока Тяньмин покупал звезду, девушка время от времени поглядывала на него так, будто он явился из сказки. Сначала ее взгляд выдавал любопытство, потом восхищение и уважение. Наконец, когда кожаная папка с документами перешла из рук в руки, на ее лице появилась зависть. Доктор Хэ попытался сменить тему разговора. «Мы как можно скорее отправим документы получателю. В соответствии с вашими указаниями о вас не сообщим ничего. Собственно, даже если бы хотели, мы не можем, я ведь не знаю вашего имени». Он поднялся и подошел к окну. Уже стемнело. «А теперь я могу показать вашу звезду. Извините, я хотел сказать звезду, которую вы купили для нее». «Мы сможем ее увидеть с крыши?» «Нет, засветка от уличных фонарей не позволит. Нам придется отъехать подальше от города. Если вам не здоровится, можем перенести на другой день». «Поедем сейчас. Я очень хочу посмотреть». Они ехали более 2 часов, пока не оставили море огней Пекина далеко позади. Доктор Хэ свернул в поле, чтобы им не мешал свет встречных автомобилей. Он выключил фары, и они вышли из машины. На осеннем небе звезды сверкали особенно ярко. «Видите большую медведицу? Теперь вообразите диагональ, пересекающую ковш, и продлите ее. Да, в эту сторону. Видите три звезды, образующие тупоугольный треугольник? Мысленно нарисуйте линию от вершины перпендикулярно основанию и ведите ее дальше. Видите? Вот она. Вот ваша звезда. Звезда, которую вы ей подарили. Тяньмин указал сначала на одну звезду, потом на другую, но доктор Хэ сказал, что это не те. Она находится между вот этими двумя, но ближе к югу. Видимая величина 5,5. Как правило, чтобы ее разглядеть, нужен опыт. Но сегодня отличная погода, и у вас все получится. Сделайте вот как. Не смотрите прямо на нее. Отведите взгляд чуть-чуть в сторону. Периферическое зрение в темноте более чувствительно. А когда найдете, можно и прямо посмотреть. С помощью доктора Хэ Тяньмин наконец увидел DX-3906. Она была еле заметна. Когда он отводил взгляд, он ее терял и приходилось искать сначала. Обычно люди считают, что все звезды серебристые, но если присмотреться, то у каждой свой цвет. DX-3906 оказалась красной. Доктор Хэ пообещал прислать ему карты, помогающие найти звезду в разные времена года. «Вы счастливчик, и девушка ваша тоже счастливица», — заявил доктор Хэ. «Я бы не назвал себя счастливчиком. Я скоро умру». Похоже, это откровение не удивило доктора Хэ. Он зажег сигарету и молча курил. Через какое-то время ответил. «Даже если так, я считаю, что вам повезло. Большинство людей не смотрят в небо и не выглядывают за пределы нашего мира до самого последнего дня своей жизни». Тяньмин посмотрел на доктора Хэ, затем в небо и без труда нашел DX-3906. Сигаретный дым застилал ему глаза, и тусклая звездочка едва мерцала сквозь пелену. «Когда она ее увидит, я уже покину этот мир». Конечно, звезда, которую он видит сейчас, и звезда, которую увидит она, это всего лишь изображение, которым 286 лет. Тонкому лучику света пришлось лететь сквозь почти 3 столетия, чтобы встретиться с сетчаткой их глаз. Пройдут еще 286 лет, прежде чем свет сегодняшней звезды достигнет Земли. К тому времени Чен Синь уже давно рассыплется прахом. Какую она проживет жизнь? Может быть, она не забудет, что в море звезд есть одна, принадлежащая лично ей.